Глава 18. «Я не стану в это ввязываться». Он отодвигает меня аккуратно, но решительно, как какой-то шкаф, в сторону. Подходит к журнальному столику, забирает оттуда пачку сигарет с уродливым рисунком легких. Мне кажется, я вот такая же сейчас, как они, иссохшая, лишенная жизни. Сил на споры и просьбы больше нет, слезы тоже высыхают, как и эмоции. Хочется свернуться клубочком и уснуть до тех пор, пока все не разрешится. Я очень хочу очнуться там, где все будет по-прежнему, где улыбчивая Амина наберет меня и попросит спускаться, ведь она уже ждет меня у ворот. Но я вдруг отчетливо понимаю, что этого больше не будет. Моя прежняя жизнь кончилась. Утром я поеду не в отцовский дом, а к Рустаму, и подруги у меня тоже больше не будет, потому что ее украли. Безжалостно выдернули из семьи, потому что у человека есть власть, потому что ему позволено. Наверное, так могли поступить и со мной. Просто вот так, безжалостно оторвать от семьи и увести. Мама находит меня в абсолютно отрешенном состоянии на полу. Она приходит вместе с одеждой. Без макияжа, слегка опухшая. Кажется, плакала, что неудивительно, ведь они с тетей Аишей очень близки, и ее горе воспринимается как свое собственное. «Ну что же ты?» Причитает мама, поднимая меня с пола и усаживая на кровать. Пытается привести в чувство, развеселить, так что начинает болтать о чем-то позитивном. О том, что я сегодня увижу новый дом, познакомлюсь ближе с родителями Рустама и обживусь. Еще вчера все было по-другому. Я бы дико радовалась всему, что мне предстоит, но же сегодня ничего не хочется. Ни ехать к мужу, которому не нужна, ни улыбаться его родне, наверняка уверенной, что мы, если не влюбились друг в друга с первого взгляда, то хотя бы нашли общий язык. «Нужно одеться», — настаивает мама. «Позавтракать выйти, гости ждут». Я встаю без особого энтузиазма. Иду в ванную, чищу зубы и умываюсь, переодеваюсь в принесенную мамой одежду и вместе с ней выхожу из номера. Вчерашних гостей внизу и правда много, они весело галдят, развлекаются. Стоит мне только появиться, как все замолкают и устремляют на меня свои взгляды. Они не добрые и не злые, скорее даже равнодушные, а некоторые заинтересованные. Я вымученно улыбаюсь, прохожу к столу, за которым одетый с иголочки сидит Рустам. Он ушел из номера давно, в этом же костюме, рубашке и галстуке. Судя по его внешнему виду, он прекрасно выспался. Или же это мне нужно много усилий, чтобы выглядеть шикарно, а ему только умыться? Если он, конечно, сделал хотя бы это. Завтрак происходит в какой-то гнетущей тишине. Мы с Рустамом практически не разговариваем, хотя он спрашивает, как мои дела, хорошо ли я себя чувствую и не болит ли у меня ничего после вчерашнего. И от этих слов напрочь пропадает и без того отсутствующий аппетит. Я откладываю вилку и нож в сторону, смотрю на теперь уже мужа и пытаюсь разглядеть в нем того человека, в которого влюбилась. Внешне он прежний. Тот же Рустам с правильными чертами лица, густыми бровями и ресницами, цепким взглядом и слегка пухлыми губами. Но вот в остальном я отчего-то решила, что он тот самый мужчина-мечта с обложки. Идеальный, заботливый, сопереживающий. Но оказывается, что он совсем другой. Жестокий, циничный и беспринципный. Он тот, кто с легкостью может оставить девушку в беде, не моргнув и глазом. Не герой, а... Додумать не дает резко стихнувший гомон. Я оборачиваюсь, наталкиваюсь взглядом на тетю Аишу и дядю Карима, удивляюсь, что они заходят в ресторан с высоко поднятой головой, и единственное, что выдает их, слегка опухшее лицо и красные глаза тети Аиши. А вот дядя Карим и вовсе выглядит, как ничего не случилось. Они здороваются со своими соседями по столу, улыбаются. Кажется, тетя Аиша слегка натянута, но в остальном будто все в порядке вещей. Я отворачиваюсь. Знаю, что они это не по своей воле, просто нужно держать лицо. И я стараюсь не думать о том, что им вообще-то вообще стоило сюда не приходить, а пытаться найти этого Абдулова. «Дарья!» Голос Рустама звучит строго. Я сглатываю, перевожу свой взгляд с полной тарелки на мужа. «Ничего уже не сделать. Даже если Роман согласится отдать Амину, ее родители не примут ее обратно». «Что?» Резко переспрашиваю. «Что ты такое говоришь?» «Правду». Он хмыкает. «Если не веришь, спроси у них сама». Я бы подошла прямо сейчас, но остаюсь сидеть на месте. Жду, пока гости, распрощавшись, не разъедутся. И только тогда, уловив момент, подхожу к тете Аише. Она, мягко улыбнувшись, гладит меня по руке. И кажется, что с такой болью во взгляде, от которой физически становится очень тяжело. Я веду плечами, вздрагиваю и делаю глубокий вдох, чтобы что-то сказать, но тетя Аиша вдруг мотает головой. «Так вышло, Дарья», — говорит с сожалением и опускает взгляд в пол. «Если бы мы только знали». «Знали что?» — непонимающе спрашиваю. Тетя Аиша смотрит на меня во все глаза, а затем отпускает мои руки и будто шарахается. Обернувшись, вижу ее мужа. Дядя Карим подходит ближе, величественной поступью, медленно. Остановившись рядом с женой, приобнимает ту за плечи, а на меня смотрит так, будто я соучастница Абдулова, не меньше. «Тебе чего? Втянула нашу дочь в этот университет, развратила, а теперь что? Жаль тебе?» «Карим». «Молчи, Аиша!» Отсекает, даже не взглянув на жену. Он все еще смотрит на меня. Не по-доброму так. «Это ты ее научила водиться с чужаками, но сама успела выскочить замуж и отмыться, а вот Амина не смогла. Повелась на уговоры этого проходимца». «Что? Что вы такое говорите?» Бросаю в сердцах. «Амина бы никогда! Я тоже никогда!» «Ну-ка, закрой рот!» Вижу, как дядя Карим стискивает руки в кулаки. «Надеюсь, твой муж тебя воспитает лучше, чем отец!» Делится своим жестким мнением.